Эпилог. 7 дней спустя. «Алексей, нам надо поговорить», — сказала я серьезным тоном голоса, отчего Черный приподнял свою надменную бровь. «Угу, у него не только брови были надменными, но и каждая черточка лица, мускулистые руки, мускулистые ноги, подтянутый живот и прочие части тела». Я облизнулась, потому что мужчина был в одних домашних брюках, сидел в своем любимом кресле, закинув ноги на пуфик, и задумчиво что-то изучал в планшете, не забывая попивать чай из кружки. Новый. Старые, к сожалению, а может, и к счастью, не уцелели. Вот что значит аристократ до мозга костей. Даже сейчас в моей однушке он смотрится так, будто только что из Англии приехал. Прямо с королевского приема. Мне до него, как до Марса, пешком и обратно. Постоянно чувствую себя колхозницей рядом с ним. Хотя вроде бы в городе выросла. Ладно, в маленьком городе. Чего уж, в провинциальном. Ну вот, что-то я опять нить разговора потеряла и тушеваться начинаю. Знаю же, что сильнее его раз в 10, да и вообще вроде как главное в нашей семье. Мантикора, ведьма и все такое. Землей повелевать умею, а все равно постоянно под взглядом мужчины робею. Слишком он у него такой. Не знаю даже, как объяснить. Но елки, за эти 7 дней он столько всего смог решить и сделать, такой громадный объем организационной работы на себя взвалил. Да еще и так грамотно, спокойно, без лишней паники и телодвижений. Что мне только и оставалось давать согласие на все его предложения, а в остальном я ощущала себя полным профаном. И деревенщиной, ага. Но с другой стороны, я хотя бы добилась того, что мужчины начали со мной разговаривать и советоваться. А еще многое объяснять и на каждый мой тупой вопрос отвечать без сарказма и снисхождения. Об этом я попросила первым делом, когда мои родственники покинули дом. Иначе опять бы сели на шею и поехали. Не родственники, а коты. Хотя те тоже неплохо проехались. Бабули с дедулей могли бы и объяснить хоть что-нибудь, но с ними потом буду решать, когда опять появятся. Даже отца прокатили. Само собой, Алексей все решал не без помощи Рыжика. Правда, Васька, как я поняла, больше ведомый, чем лидер. Он хороший, просто отличный исполнитель, способен на самостоятельные решения. Но Черный в нашем доме негласно взял на себя роль главы семьи. Кстати, о доме. Он весь почти сразу же разрушился. Мы еле пятки унесли. Хранитель оставил закладку в виде бомбы, но благо мои коты учуяли что-то неладное, и, подхватив меня на руки, вовремя выбежали из дома. В считанные мгновения он разрушился. Сложился, словно карточный домик. Когда я поняла, что усадьбы Николаевых больше не существует, ощутила невероятное облегчение. В самом доме побывала всего несколько минут, а уже почувствовала, как сильно он на меня давил. Вроде бы светлый, но домом не ощущался, скорее музеем. И хорошо, что он разрушился. Правда, мои коты настояли на том, чтобы отстроить новый. Только я сказала, что пока не утвержу проект сама, никакой стройки не будет. Не думала, что Черный с Рыжиком так быстро сориентируются и уже на следующий день притащат ко мне архитектора, который каждый день теперь к нам приходит, как к себе домой, и предлагает все новые и новые проекты. Даже представить страшно, сколько у этого гнома в голове идей. И все такие классные, уютные и простые. Такое ощущение, что он мои мысли читает. Мне даже толком придраться не к чему. Но я все равно нахожу, чисто из принципа. А еще надо было решить вопрос с высшими. Они все остались без предводителей. Эльф, кстати, куда-то сбежал, мы его так и не нашли. Но до него пока и руки не особо доходили. Рыжик пообещал, что найдем обязательно. Зато остальных высших мы решили заставить всех поклясться на крови мне в верности. А кто не захочет, пусть уходит. Где-то 30% отказались и приняли решение уйти с моих земель, а остальные согласились. Правда, пришлось потратить на все эти клятвы принятия очень много времени. А еще Черный мне сообщил, что земля Равены и их бывшая территория теперь принадлежит мне по закону и по праву сильнейшей. Так что родовые земли Николаевых увеличились ровно в 2 раза. И это хозяйство тоже надо принимать. И там с высшими разбираться на месте. Да и не только с высшими. Аня сказала, что и с водниками надо будет какой-то договор перезаключать, потому что Равена там с ними чего-то мутила. А еще в Кован бы отписаться или депешу какую-нибудь отправить, чтобы зарегистрировали новую карту. Но Черный сказал, что это не к спеху, подождут. Они все равно уже все узнали и даже попытались пройти на территорию Равены. Только моя земля никого не пустила. Кстати, границы я стала чувствовать очень тонко, да и не только границы, но и много чего еще. Мне кажется, что это уже от Мантикоры. Надо будет потом с отцом разговаривать. Эмоции очень странные, я пока никак не могу с ними разобраться. А еще книгу читаю, которую мне бабуля оставила. Правда, она странная какая-то, в ней вся информация подается в виде художественного романа, тяжелая для восприятия. Никак у меня не получается совместить ту сказку, что в ней рассказывается, с реальной жизнью. Но сегодня наконец-то выдался спокойный день, выходной. Архитектор отдыхает, высших я приняла всех. В общем, я решила серьезно поговорить с Алексеем. «И?» — услышала я голос мужчины. «Я хочу, чтобы мы стали ближе», — выдохнула я, смотря в глаза Черному и всем сердцем пытаясь до него дотянуться мысленно. После того дня мы с ним мысленно больше ни разу не разговаривали. Я пыталась, но то ли Алексей не слышал меня больше, то ли просто не хотел говорить. Причем мне кажется, что последнее. От него можно чего угодно ожидать. Черный очень выразительно хмыкнул. «Секса хочешь?» Я прикрыла глаза, чувствую, что начинаю злиться. Но ведь он этого и добивается. Он же постоянно меня выводит на конфликт, чтобы потом преспокойненько в очередной раз найти повод держаться от меня подальше. Открыв глаза, я быстро заговорила. «Алексей, я хочу, чтобы ты понял, что мы все равные. Хочу это доказать делом. Я вижу, что ты мне так и не хочешь доверять, хотя вроде бы уже столько копий сломали, но ты все равно держишь дистанцию. Давай попробуем, а? Ну, пожалуйста». Какое-то время Черный молча смотрел на меня, а я, затаив дыхание, ждала его ответа. Если честно, ни на что особо не надеясь. «Не понимаю, зачем тебе это?» Наконец ответил мужчина. Я шумно выдохнула. «Затем, что я тебя люблю и Рыжика люблю. Я обоих вас люблю», — быстро затараторила я. «И хочу, чтобы мы все были равны друг перед другом. Чтобы вы не отчитывались передо мной, как перед начальством, а просто по-человечески разговаривали. А за эту неделю у меня сложилось ощущение, что я ваш босс, а вы мои подчиненные. И вообще... ну как мне объяснить, что мы семья?» «Мы не люди, мы с Рыжим твои фамильяры», — ответил Алексей, но меня порадовало то, что он на этот раз хотя бы не попытался язвить, а говорил спокойно. «Ты говоришь об этом так, будто чувствуешь себя рабом или моим подчиненным, а я этого не хочу. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя равным мне, чтобы больше то, что случилось тогда на поляне, никогда не повторилось». Алексей опустил планшет с кружкой на столик сбоку и, встав с кресла, подошел ко мне ближе. «То, что случилось там на поляне, 100% не повторится», — сказал он ровным тоном. «Я уже пообещал, что впредь ничего не буду от тебя скрывать». «Ну, блин, я не это хотела услышать». Черный собрался обогнуть меня и опять сбежать. Но я заступила ему дорогу и попыталась поймать его взгляд. То есть он и так его не отводил, но и смотрел чаще так холодно, что зубы начинали непроизвольно стучать. «Лёша», — тихо сказала я, — «ну скажи, что мне сделать, чтоб ты понял? Не убегай, прошу». Мой аристократ явно начал злиться. Он взгляд какой недовольный сделал. Был бы хвост, так бока бы им себе сейчас отбил. «Хорошо», — кивнул мужчина, и я уже выдохнула и даже улыбнулась. Правда, следующие слова черного меня, мягко говоря, насторожили. «Исполни три моих желания, и я начну тебе доверять». «Ладно, красавчик, будет так, как ты захочешь. Главное, чтоб ты начал хоть чуть-чуть доверять мне и не считать меня врагом». Мысленно сказала я себе, а вслух произнесла: «Я согласна». Надменное выражение на лице черного изменилось и стало подозрительным. Он прищурился и спросил: «Уверена?» «Да», — кивнула я, хотя на самом деле совершенно ни в чем не была уверенной. «Хорошо». Его губы изогнулись в ухмылке, которая мне совсем не понравилась. «Тогда первый приказ. На колени». Я даже рот приоткрыла от удивления. «Вот нифига себе заявочки!» «Совсем охренела, взбеленилась я и даже руки в боки уперла от злости». «Ну вот», — хмыкнул он, явно довольный произведенным на меня эффектом. «Что и требовалось доказать». Ни одна ведьма никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, не унизится перед своим фамильяром. Он уже развернулся и собрался уйти, а я поняла, что если сейчас ему не объясню, в чем он не прав, то мы уже не скоро сможем нормально общаться. «Подожди!» — крикнула я и с размаху бухнулась перед ним на колени, явно повредив коленные чашечки, но стараясь не думать о последствиях. Сейчас я должна его остановить. Черный повернулся, и его глаза увеличились ровно в два раза. Именно в два. Потому что этот кот мог еще и не то творить со своим телом. Мужчина в шоке уставился на меня. Из надменного и неприступного мачо резко превратился в растерянного молодого парня. «Ты!» — открыл он рот и выдавил один звук, а затем следующий, но с большим трудом. «Зачем?» «Неужели ты не понимаешь?» — спросила я, чувствуя, что еще немного и заору от злости на этого тугодума. «Нет». Он недоуменно покачал головой, при этом продолжая так и стоять в полуобороте, явно не зная, что ему делать в этом случае. «Ты мой, а я твоя. Мы теперь вместе, понимаешь?» Сказала я, стараясь не перейти на маты. И с отчаянием спросила: «Ну как мне еще тебе это доказать?» «То, что я твой, и так ясно. Я твой фамильяр». Нахмурился мужчина. «А ты-то с каких моя?» «Может, потому что хочу быть твоей?» Немного подалась я вперед, заглядывая ему в глаза. «Честно, мне надоело стоять на коленях. Во-первых, больно, во-вторых, не особо удобно. Но я понимала, что надо закончить этот разговор. Я должна достучаться до него, заставить его понять, что я не такая, как другие ведьмы. Что я, черт возьми, не собираюсь становиться такой, как они. И не хочу превращаться в рабовладелицу. И никогда ей не стану». «Какой второй приказ?» Со злостью спросила я черного, который так и не отмерз. Его взгляд кое-как сфокусировался на моем лице. Кажется, он не мог понять, что я от него требую. Видимо, своим поступком я порвала все его шаблоны. И сейчас мужчина находился в прострации. Блин, надеюсь, его тонкая психика не слишком сильно пострадала, и он начнет хоть немного соображать. «Черный!» — подтолкнула я его мыслительный процесс. «Мы договорились на три приказа. Первый я выполнила. Какой будет второй?» «Опа!» — услышала я голос Рыжика. Он стоял в дверях и смотрел на меня не менее ошарашенно, чем Черный, который даже не пошевелился и все еще находился в полнейшем ступоре и растерянности. «Наташ, у тебя все хорошо?» — осторожно спросил мужчина, медленно подходя к нам. «Нормально, Рыж», — тихо ответила я. «Просто хочу объяснить твоему брату, что я вам не враг». «Ну?» — хмыкнул мужчина. «Этому дебилу сложно что-то объяснить. Он у нас в семье всегда тугодумом был, а еще бараном упертым. А ты хорош коленки протирать, вставай давай». Рыжик подошел ко мне и, взяв за подмышки, вздернул вверх и, прижав к себе, недовольно пробормотал. «Не хватало еще ведьме на коленях стоять перед фамильяром. Увидит кто, потом поясняй, что ты у нас блаженная». Я улыбнулась, чувствуя, как вся злость сходит на нет. Не знаю, как так у Рыжа получается, но он постоянно умудряется заставить меня улыбаться, даже если при этом завуалированно оскорбляет. «Я не блаженная», — тихо сказала я, подняв голову и пытаясь заглянуть ему в глаза, хотя увидела только подбородок, потому что Рыжик крепко прижал меня к своей мускулистой груди. «Я нормальная». «Да-да, конечно», — ответил он и повел из комнаты, продолжая недовольно бурчать. «Еще раз увижу, что на коленях перед этим идиотом стоишь. Получишь по аппетитной попке». Я посмотрела на Черного, а он так и стоял на одном месте, опустив голову и не двигался, явно пытаясь переварить только что увиденное и услышанное. Не знаю, удалось ли мне до него достучаться, но очень надеюсь, что да. Иначе я уже просто не представляю, что мне делать и как ему объяснить, как сильно я хочу, чтобы он был рядом с нами. Рыжик утащил меня на кухню. «А куда же еще? Места в моей однушке не так уж и много». Усадил к себе на колени и начал кормить. У Рыжика вообще странные наклонности. Я раньше как-то не замечала, а последнее время все больше и больше на себе ощущаю. Нет, я не против, и мне все очень даже нравится. Почему бы и не побыть маленькой девочкой, которую кормят, одевают и вообще заботятся? Видимо, психологическая нехватка родительского тепла так сказывается. И у меня, и у Рыжика. «Скажи», — решила спросить я мужчину, когда он скормил мне весь обед. «Почему ты не хотел мне имя свое называть? Нет, я понимаю Алексея, но он от природы вредный. Но ты-то вроде бы другой», — протянула я, смотря Рыжику пристально в глаза. Он шумно вздохнул и отвел свой взгляд в сторону. Я уж думала, опять промолчит, но нет, на удивление мужчина ответил. «Может, потому что оно не мое?» «Как это не твое?» — переспросила я. «Равена ведь называла». «Равена». Опять печально вздохнул Рыжик. «Это она мне его придумала». «О, как я не знала, прости!» — покаянно прошептала я. «Я просто, не задумываясь, вас стала по именам называть. Думала, что Алексей и Василий — это...» «Алексей — это имя Черного с рождения», — прервал мои извинения Рыжик. «Ему его дал отчим, который его вырастил, которого он считал своим родным отцом. Васькой меня назвала Равена, когда я появился в замке. Это имя так ко мне прилипло. Да я особо и не был против. Мне тогда она казалась самой прекрасной женщиной на свете. Я готов был с рук ее есть. И когда мой настоящий отец спросил, хочу ли я его оставить официально, то я согласился». Я сглотнула колючий комок. Вроде бы соперницы уже давно нет, но когда Рыжик начинает о ней вспоминать, я чувствую ревность да такую сильную, что хочется найти некроманта, вернуть душу Равены и вновь ее убить. Причем таким же способом, каким я ее уже убила до этого. «Так какое же твое настоящее имя?» — хриплым голосом спросила я, пытаясь выгнать кровожадные мысли из головы. «Я не помню», — хмыкнул Рыжик. «Как это?» — удивилась я. «Разве можно забыть собственное имя? Ты же не совсем ребенком был, когда попал к своему родному отцу». Я внимательно посмотрела в глаза Рыжему, но он молчал. Я поняла, что, похоже, эти воспоминания ему совершенно не нравятся. Ему очень тяжело. Хотела уже сменить тему и поговорить о чем-нибудь другом, но Рыжик все же начал рассказывать. «Мой отчим меня ненавидел всем сердцем. Ведь он за деньги согласился продать свою жену моему отцу, чтобы та родила от него ребенка. Они были молодыми, должны были пожениться. Но так случилось, что деньги, отложенные на свадьбу, мой отчим проиграл в городе. Видимо, на его пути попались мошенники. Короче говоря, там же в городе он случайно познакомился с моим настоящим отцом. В таверне за кружкой вина я злил ему душу. Отчим не знал, как ему домой возвращаться, как невесте и родственникам смотреть в глаза. Он поехал в город за подарком, а вернется мало того, что с пустыми руками, так еще и общие деньги будущей семьи проиграл полностью. За мою мать родители дали неплохое приданное. Отчим должен был стать кузнецом, купить инструменты и открыть дело в деревне. Наша деревня стояла в удобном месте, часто мимо проезжали путники, купцы, и услуги кузнеца пользовались спросом. Его отец отучил, но он хотел открыть еще одну кузню. Приехал в город и вместо того, чтобы потратить деньги на дорогой инструмент, а также на подарок невесте, проигрался. Мой будущий отец предложил отчиму сделку. Тот в брачную ночь отдает ему невесту, так как ему нужен ребенок, а отчим за это получает сумму, которую проиграл. Отчим согласился. После брачной ночи родился я. Мой родной отец договорился с отчимом, что если я превращусь в фамильяра, то он за мной приедет и заберет меня, а матери с отчимом заплатит еще столько же плюс расходы за меня. Если я в фамильяра не обращусь, то родной отец не станет меня забирать. Время шло, а я не обращался. Отчим меня ненавидел. Пока маленьким был, вроде внимания не обращал. А чем старше я становился, тем сильнее отчим злился. Само собой, о том, что я не его сын, знала только мать. Но она за меня никогда не вступалась и тоже относилась очень холодно. Накормлен, обут, одет, и на этом достаточно. Я был очень здоровым и неболезненным ребенком, поэтому не знаю, как бы она себя повела, если бы я слег с какой-нибудь температурой. Возможно, что даже и не подошла бы. Больше я от нее заботы не видел. Но она не была ко мне жестока, а вот отчим... Однажды он пьяный пришел, а тут я не вовремя под руку попался. Он меня с такой силой пнул, что я головой ударился об стену. Наверное, он убил бы меня, но в этот момент я превратился в кота и убежал. Долго не мог понять, кто я такой. Реально считал себя настоящим диким котом. Бегал по деревне, мышей ловил да крыс. На одних голых инстинктах выживал. А потом мой отец настоящий появился. Он что-то сделал, и я обернулся. Вспомнил, что был человеком, а имя свое вспомнить не смог. Отец меня забрал с собой. Я даже отчима и мать не видел. Когда приехал в особняк, чаще животным был, чем человеком. Вот меня Равена и Васькой прозвала. Но постепенно память ко мне хоть и не вся, но вернулась. Я тогда поехал в деревню, хотел отчиму отомстить. Ведь взрослый уже был, 18 лет, да и силы немерено. Но мать бросилась мне в ноги, умоляя не трогать мужа. У меня же были еще братья и сестры младшие, кто их кормить-то будет? Короче, плюнул я, бросил ей денег и уехал. Больше не думал о них. «Свое имя ты так и не вспомнил?» — спросила я, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. «Это каким же гадом надо быть, чтобы на невинном ребенке вымещать свою злость?» «Нет», — покачал головой Рыжик. «Но когда ты меня своим фамильяром сделала, твердо решил, что имя Васька мне не нужно, потому что его мне дала та, которая никогда меня даже не любила, а только ноги вытирала. И твое имя меня полностью устраивает». «Правда?» — переспросила я. «Правда», — улыбнулся мужчина. «И не надо меня жалеть. Это так давно было, что я уже давно простила и отчима своего, и мать. Их в живых давно нет». Я погладила Рыжика по голове, зарывшись пальцами в его пушистые волосы, и крепко обняла. «Я тебя люблю», — подумала я. «Я тоже тебя люблю», — услышала ответ Рыжика в своей голове и тут же отпрянула от него. «Ты мог со мной разговаривать мысленно и раньше?» — недовольно спросила я. «Нет», — ответил мне вслух мужчина, насмешливо улыбаясь. «Слышать мог, и то не всегда и обрывочно, толком не понимая значения слов. Но сейчас услышал, а ответил случайно. Но думаю, что если будем тренироваться, то скоро сможем нормально поговорить». «Я придумал второе и третье желание», — прервал нас черный, входя на кухню. 10 лет спустя. «Ну что, ждем битвы десятилетия?» — спросила меня Аня, появившаяся из небольшой лужицы, которую я для нее и организовала. «Ага», — вздохнула я устало. «Ты чего такая замученная? Как отбиваться будешь от стерв из Ковина?» — удивилась Навка, разглядывая меня во все глаза. Я посмотрела на нее очень выразительно, а затем обратилась в мантикору. «О, другое дело!» — хмыкнула она. «Настал час икс, мы с подругой приготовились нападать, но...» Время шло, и почему-то никто не появился. Прошел целый час, и я обратилась обратно в ведьму. А то даже поговорить толком не могу. А в тишине сидеть неинтересно. «Ну и чего они? Где, спрашивается?» Недовольно фыркнула Анютка. «Я тут, понимаешь ли, настроилась уже, боевой доспех нарядила. А они струсили?» «Подожди, сейчас посмотрю». Я присела и, положив руку на землю, прикрыла глаза. Земля поначалу не хотела мне подчиняться, ведь я попыталась на чужую территорию залезть. Но я даванула силой, и ей пришлось все показать. «Ах ты!» — зашипела я. «Что?» — удивилась подруга. «Ты тоже в этом участвовала?» — посмотрела я на нее со злостью. «Да в чем? Что случилось?» — распахнула она глаза и натурально удивилась. Я прищурилась, но Анька так и продолжала растерянно хлопать ресницами. «Они уже всех прогнали!» — зло прошипела я. «Без нас!» «Кто они?» — еще больше удивилась Навка. «Мужья мои с сыновьями!» — процедила я. «А-а-а!» — скривилась Навка. «Опять эти твои мужики! Вечно весь кайф обламывают! Думала, хоть тут кости разомну, а то там уже всем наподдала. Никто не лезет больше. Так хоть здесь». «Неужели родственники успокоились?» — удивилась я. «Успокоились», — пробурчала Аня себе под нос. 3 года назад, когда Аню представили ко двору подводного царя, ее сразу же стали вызывать на магические дуэли. Оказывается, так развлекаются подводные жители. Убить не убьют, но потрепать могут знатно, так что некоторые 100 лет восстановиться не могут. Так подруга уже всех за пояс заткнула. И теперь ее даже трогать боятся. А тут Ковен отправил мне претензию в письменном виде, что я, мол, обнаглела, что захапала так много земли. И они должны были приехать всем составом и на меня напасть, чтобы кусок земли, принадлежащий Равене, отобрать. И еще на моих детей глаз некоторые положили. Мол, если от фамильяров рождены, да еще и от официальных мужей, значит, я обязана их отдать в другие семьи. Но это они, конечно, зря. Я, может, землю и отдала бы, куда мне столько? И на своей порой времени не хватает все проконтролировать. Но вот то, что посмели про детей вякнуть, так это они меня очень сильно разозлили. Я решила, что надо их проучить и заодно за землю побороться. Ведь она не только моя, но и моим мужьям принадлежит. Все же они прямые наследники после Равены, хоть и фамильяры. Но мужья с сыновьями решили сами этот вопрос уладить. Еще бы! Мои сыночки целых 3 мантикоры. Хоть и молодые совсем, да ведьма им на один зубок. И да, оказывается, мантикоры не просто так ведьм кушают. Им их сила нравится. Короче, ведьма для них лакомство. Поэтому я тогда Равену и съела. Короче, земля мне показала, как улепетывают надкусанные ведьмы от 3 раззадоренных летящих львят. А отцы гордо стоят в сторонке и только подначивают мальчишек. «Ладно», — вздохнула я. «Расходимся, чего уж теперь?» «Угу», — кивнула Навка. «Ну ты зови, если у тебя опять тут чего-нибудь намечаться будет. И это...» «С животом своим аккуратней!» Аня приложила руку к моему животу, и в ответ ее сразу же пнули. «Ух, боевая какая!» — улыбнулась подруга. «Наконец-то девчонка будет!» «И не говори!» — хмыкнула я. «Настоящая ведьма растет, помощница моя!» Я тоже погладила свой живот. «Когда ждешь?» «Да со дня на день!» «Ладно, иди к своим, а я домой». «Ага». Мы обнялись с подругой на прощание, и она нырнула в лужу, исчезнув в портале. А я, развернувшись, пошла обратно к своей машине, чувствуя себя уткой. И да, те 2 желания, которые загадал мне Черный, я выполнила и даже перевыполнила уже. Ведь он захотел от меня ребенка и свадьбу. Настоящую, по всем законам Ковна. Думал, что я заднюю дам. Не на ту напал. Свадьбу сыграли громкую. Даже бабули с дедом приходили, подарки приносили. А отец меня за руку провел и передал моим мужьям. Мальчиков я родила одного за одним. А потом на 7 лет успокоилась и вот опять решилась. Только на этот раз девочка. И, кажется, я уже рожаю. Эх, до дома бы доехать. А вот и мои мужчины. Почувствовали, приехали. И глазища напуганные у обоих. Девочку я родила здоровую и ровно в срок. И на этот раз она не обратилась сразу в мантикору, как мальчишки, а была самым обычным человеком. Даже болела, как самый обычный ребенок, ветрянкой и прочими человеческими болезнями. А потом, когда ей исполнилось 18, она сбежала из любопытства. Но это совсем уже другая история. Конец. 16.12.2021.